Глава 7. Но мало того, что церковное учение вредно своей неразумностью и безнравственностью, оно особенно вредно тем, что люди, исповедующие это учение, живя без всяких сдерживающих их нравственных требований, совершенно уверены в том, что они живут настоящей христианской жизнью. Люди живут безумной роскоши, составляя свое богатство из трудов униженных бедных и ограждая себя и свое богатство стражей, судами, казнями, и духовенство во имя Христа одобряет, освящает, благословляет такую жизнь, советуя богатым только уделять малую часть награбленного тем, у кого они не переставая грабят. Когда было рабство, духовенство всегда и везде оправдывало его, не считая его несогласным с христианством. Люди силой оружия, убийства стремятся к достижению своих личных и общественных корыстных целей, и духовенство одобряет, благословляет во имя Христа военные приготовления и войны, не только одобряет, но часто поощряет их, находя, что войны, то есть убийства, не противны христианству. Люди, поверившие в это учение, не только вовлечены этим учением в дурную жизнь, но и вполне уверены, что их жизнь хорошая, и им не нужно изменять ее. Христианство, проповедуемое вами, есть прививка ложного христианства, как прививка оспы или дифтерита, делающая того, кому она прививается, уже не способны принять истинное христианство. Люди, многими поколениями установившие свою жизнь на началах противных истинному христианству, вполне уверены, что они живут христианской жизнью. Такие люди не могут уже вернуться к истинному христианству.